Глава 5. «Я вам не мешок с картошкой!» Я забила кулаками по широкой спине. «Но что толку?» Меня внесли в большой натопленный зал и сгрузили возле камина. Таких каминов в трактире имелось несколько штук. Я забилась поглубже в деревянное кресло и мельком огляделась. За столами сидели группы воинов, при нашем появлении смолкших. Сестрица прошла в зал в сопровождении людей ледяного дракона, а Роско подозвал трактирщика. Я со своего места не слышала, о чем они говорили. Пыталась согреться. Неожиданно безумно захотелось жить. Я вытянула к огню руки и ноги и наслаждалась теплом, как кошка. Дверь снова открылась, и зашел отряд молодых женщин. Меня поразила их одежда. Кожаные жилеты-нагрудники, укороченные плотные юбки, небольшие мечи и удобные объемные сумки. Женщины расположились за отдельным столом у огня, и трактирщик, скривившись, послал к ним служанку. Рут устроилась с воинами Роско и тоже неодобрительно посматривала на боевых дев. Только сейчас я заметила, что в руках она держала ту самую старую накидку, которую мне обещала. Йоран забрал накидку у сестры и сел напротив меня в такое же деревянное кресло. Преградой между нами служил лишь низкий, грубо сколоченный стол. Он внимательно посмотрел и бросил побитый молью мех мне на колени. «Я послал мальчишку за сапогами», — проговорил он, а затем наклонился и крепко обхватил мое запястье. Вокруг него тут же обвился серебряный магический браслет. «Это чтобы не убежало», — сообщил он деловым тоном. «Так я не разгадаю, почему Седрик давал за тебя 500 золотых, не успокоюсь». Меня этот вопрос тоже волновал, кстати. Как узнать, из какой семьи происходила Эмилин? Может быть, мне еще удастся восстановить с ней связь? «За что вы так обращаетесь со мной?» — спросила я. «Чтобы очертить границы с самого начала». Он наклонился в мою сторону. «Я поселю тебя в своем замке. Там почти нет слуг, только старая экономка и дворецкий. Вам с Рут придется навести уют». Он протянул руку и погладил меня большим пальцем по щеке. Но я щелкнула зубами. Йоран успел убрать палец и усмехнулся. «Резве, сегодня ночью познакомимся поближе? Я нежен со своими женщинами». «Иди к черту». Я сощурилась и закуталась в подаренную Рут накидку. «Я не знаю, к какому такому черту ты меня посылаешь, но пока поешь. Слишком худая». Он встал и забрал у служанки котелок с чем-то одуряюще пахнущим. Говядина в горячем соусе. Дракон лично положил жаркое на глиняную тарелку и оставил меня есть в одиночестве. За что ему большое спасибо, безусловно. Йоран Роско пересел к Рут. Что-то сказал ей. И она в ответ кокетливо улыбнулась. Но мне было все равно. Я с необыкновенным удовольствием положила в рот кусочек мяса. Видимо, Эмилин и правда держали впроглоть. Наевшись, я пощупала себя. Тонкие руки, ребра выпирают. Да. Надо будет еще раз поговорить с упертым бараном Йораном о Рут. Она же меня сосвету сживёт. Я протерла губы салфеткой, которую положили рядом с приборами. Снова с завистью посмотрела на уверенных в себе воительниц, что свободно расположились за столом и громко, не стесняясь, смеялись. Если бы не рабский браслет, я бы постаралась попросить у них помощи. Роско подошел и кинул передо мной новенькие меховые сапожки. «Примерь». Я поспешно вдела ноги в сапожки. Они пришлись в пору. «Переночуем здесь. Я устал». Протянул Йоран и пристально взглянул мне в глаза. «Я буду сопротивляться», — прошипела я. Он наклонился ко мне, уперев кулаки в подлокотники. «Не хочу открывать твой источник наспех, да еще в этой дыре. Так что потерпи до Бирюзовой долины. Мы прибудем туда скоро. Йоран выпрямился. Если ты поела, иди наверх. Я попрошу служанку принести тебе горячей воды и... Он окинул взглядом мое уродливое коричневое платье. И чистую одежду. Красивых нарядов пока не обещаю, если только позже. Он взмахом руки подозвал девушку, и та провела меня по деревянной широкой лестнице на второй этаж. Не знаю, почему Йоран назвал трактир дырой. Зал внизу был большой, уставленный прочной хорошей мебелью, и номер выглядел богатым, то есть просторным, с двухспальной кроватью и пузатым комодом. Портило впечатление, пожалуй, только позолота. Золотые цветы на гобеленах, золотая тесьма на покрывале и балдахине, даже ширма у камина светилась вышитыми золотой нитью жар-птицами. Я вздохнула и, скинув новые сапожки, уселась в кресло. Пока ждала служанку, постаралась связаться с Эмилин. На этот раз звать ее пришлось долго. Наконец, издалека донесся тонкий голосок. «Я тут». «Где тут?» «Готовлюсь к перерождению». Голос Эмилин прерывался, и я поняла, что спрашивать надо быстро. «Кем была твоя мать, Эмилин?» «Она была Кларенс, из Южных». «Ну вот, не успели договорить. Но даже фамилия давала хоть какую-то зацепку». Принесли ведро с горячей водой и наполнили небольшую серебряную ванну, установленную за ширмой. Служанка сложила на кровати простынь и платье. Я выглянула в окно. Погода портилась. Кажется, начиналась метель. А в снежную бурю можно открывать порталы? Я не знала. Все мои познания в магии сводились к нескольким прочитанным еще в студенческие годы фэнтезийным романам. Быстренько помывшись, я постирала нижнее белье и повесила его сушиться на каминную решетку. Завернулась в простынь и подошла к зеркалу. Эмилина правда была худа. Видимо, мне придется откармливать это тело. Физические силы могут очень пригодиться, а я как цыпленок. Я приподняла густые каштановые волосы, открывая шею. И в этот момент хлопнула дверь. А в зеркале позади меня отразился Йоран. Он пришел без кожаной военной куртки и плаща. Стоял в одной синей рубашке, обтягивающей широченные плечи. Вот же здоровенный какой. Его холодные колючие глаза мазнули по моей фигуре, и я обернулась. «Не подходи», — выставила вперед руку. Чутьё буквально кричало, что близости с ним ни в коем случае нельзя допустить. Но Йоран подошел. Что ему моя слабая лапка? Я не успел нормально допросить Седрика. Мерзавец ускользнул в портал. А вот твоя сестра кое-что рассказала. Она утверждает, что твой источник темный, поэтому маг и захотел на тебе жениться. Дракон говорил безэмоционально, но я ощущала, как его взгляд заинтересованно скользит по мне. Его звериное вожделение мой мозг воспринимал как опасность. Но юное тело Эмилин трепетало вблизи сильного и горячего мужчины. К моему стыду щеки залил румянец. Видимо, Йоран этого и добивался. Хотел смутить меня. Я нахмурилась и подтянула простынь. После купания щеки всегда красные. Заметила зло и посмотрела на него снизу вверх. В своей настоящей жизни я не была такой низенькой. Впрочем, худышкой я тоже не была. А сейчас я хочу услышать от тебя правду, Эмилин. Твой источник темный? Да или нет? — спросил он. — Откуда мне знать? Может быть, сестрица нагло врет, а может, говорит правду. Пожав плечами, я отвернулась. Но тут же вздрогнула, когда он обхватил меня за плечи. Провел ладонями вниз по рукам, и кожа сразу покрылась мурашками. — Ты как закрытая шкатулка, — протянул Йоран. — А что внутри, неизвестно. Открыть шкатулку просто. Достаточно обычного пере... Он хрипло выдохнул. Достаточно одной ночи, Эмилин. Но что окажется скрыто в этом соблазнительном теле? Дракон наклонился к моему уху и дернул простынь, но я крепко в нее вцепилась. Великий дар или погибель? Я держалась за кусок ткани, закрывавший грудь, и внимательно слушала слова Йорона. А он лишь усмехался на мои попытки сохранить скромность. «Я не готов так рисковать», — резюмировал он и отступил. Черты его лица исказились. Посреди серой радужки проявился узкий драконий зрачок. Он сжал челюсть, и по его щекам поползли острые голубые чешуйки. А когда Йорн положил ладонь себе на грудь, я увидела, как трансформируется его рука, как бугрятся суставы пальцев, отрастают когти. От такого ужаса голова шла кругом. Но я и попала. Йорн сделал еще один шаг назад. Взгляд его окончательно стал звериным, страшным. «Вы поселитесь в моем замке вместе с Рут. Подобные тебе шкатулки лучше держать в заперти и под охраной». Даже голос его звучал иначе, переходя в рык. «Рут мне враг!» — резко кинула я. «Думаешь, она посмеет пойти против воли лорда Роско? Я хорошо защищаю свои сокровища, Эмилин». Волны трансформации также внезапно сошли на нет, и рука Йорона приняла обычные человеческие очертания. На его ладони возникла длинная цепочка с прозрачным маленьким кристаллом. «Это оградит тебя от врагов». Он снова приблизился и надел мне на шею кулон.